Наталья Горбаневская. Письмо главным редакторам газет «Руде Право», «Унита», «Морнинг Стар», «Юманите», «Таймс», «Монт», «Вашингтон Пост», «Нои Цюрихер Цайтунг», «Нью-Йорк Таймс». Уважаемый господин редактор, прошу вас поместить мое письмо о демонстрации на Красной площади в Москве 25 августа 1968 года, поскольку я единственный участник этой демонстрации, пока оставшийся на свободе. В демонстрации приняли участие Константин Бабицкий, лингвист, Лариса Багарас, филолог, Вадим Долане, поэт, Владимир Дремлюга, рабочий, Павел Литвинов, физик, Виктор Файнберг, искусствовед, и Наталья Горбаневская, поэт. В 12 часов дня мы сели на парапет у Лобного места и развернули лозунги «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» на чешском языке, «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу». Почти немедленно раздался свист, и со всех концов площади к нам бросились сотрудники КГБ в штатском. Они дежурили на Красной площади, ожидая выезда из Кремля чехословацкой делегации. Подбегая, они кричали: «Это все жиды, бей антисоветчиков!» Мы сидели спокойно и не оказывали сопротивления. У нас вырвали из рук лозунги. Виктору Файнбергу разбили в кровь лицо и выбили зубы. Павла Литвинова били по лицу тяжелой сумкой. У меня вырвали и сломали чехословацкий флажок. Нам кричали: «Расходитесь, подонки!» Но мы продолжали сидеть. Через несколько минут подошли машины, и всех, кроме меня, затолкали в них. Я была с трехмесячным сыном, и поэтому меня схватили не сразу. Я сидела у Лобного места еще около 10 минут. В машине меня били. Вместе с нами было арестовано несколько человек из собравшейся толпы, которые выражали нам сочувствие. Их отпустили только поздно вечером. Ночью всех задержанных провели обыски по обвинению в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Один из нас, Вадим Долане, был уже ранее условно осужден по этой статье за участие в демонстрации 22 января 1967 года на Пушкинской площади. После обыска я была освобождена, вероятно, потому что у меня на руках двое детей. Меня продолжают вызывать для дачи показаний. Я отказываюсь давать показания об организации и проведении демонстрации, поскольку это была мирная демонстрация, не нарушившая общественного порядка. Но я дала показания о грубых и незаконных действиях лиц, задержавших нас. Я готова свидетельствовать об этом перед мировым сообществом. Мои товарищи и я счастливы, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли хоть на мгновение прорвать поток разнузданной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал или узнает народ Чехословакии. И вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, придает нам силы и мужество. Примечание. Хроника текущих событий, номер 3, 30 августа 1968 года. Укрыться в детство, в светомаскировку, в неведение, в нетопленный подвал. О, время, время, сделай остановку, чтоб час двенадцатый не пробил, не позвал на помощь. Ну какая с меня помощь? Как фонари, угашенные в полночь, как шлюзами зажатая волна, я над собою нынче не вольна. О, время, время, поверни порядок, связующее раздели звено. О, время! Но безмолвствует оно. В убежище колдунчиков и пряток нам никому вернуться не дано.